Но минут через пять за наш столик приземлился еще один пассажир. В военной форме, упитанный такой, светло-рыжий мужик. Тоже в звании старшины. Ни с кем особо не здороваясь, он сходу огорошил всех. «Ну, мужики, похоже, скоро в атаку пойдем». Обжегшись супом, он зашипел и схватил пальцем мочку уха. «Да ты чё, Кондрат, прикалывается, что ли?» Первый старшина отложил ложку в сторону и с нескрываемым удивлением посмотрел на гостя. «Не-е-е-е!» — протянул тот, кого назвали Кондратом. «Летёха наш распоряжение получил. Сержантскому составу АК выдавать, как полагается, с припасом». «Когда?» Меланхолично поинтересовался Медников, так, словно его все это дело не касалось. «Не торопясь пока», — отозвался Кондрат, глотая суп. «Хотят все чинно сделать, чтобы, как положено, ничего налево не ушло. Документы по каждому готовят, вроде как даже беседы проводить и будут. Кому давать, а кому не давать». «Думаю, с таким темпом недельки через 2-3 вооружат. Ах, да, калибр в первую очередь 5-ка пойдет. Значит, в слепой не полезем. Ну, это я так думаю». На какое-то время за столом вновь воцарилась тишина. Не знаю, о чем размышляли господа военные, а я пытался перебороть себя и съесть кусок вареного сала, который не потреблял с самой армии. Ну и, конечно, запомнил про себя, что появилась еще одна тема, которой неплохо бы поинтересоваться на досуге у сержанта, насчет «почему с 5:45 вслепой не пойдут, точно?» «Думаешь, отправят куда?» Задумчиво проронил, наконец, Медников. «Да кто их знает?» У второго старшины тягот с салом не возникало. Он проглотил его в два присеста, даже хлебом не закусывая. «Куда идти? 5-ка, конечно, легче и дешевле. Но сомневаюсь я, что нас массово отправят кого-то завоевывать. Нам сталкеров в сопровождении целый корпус сдавать надо, а еще обоз. С другой стороны, 5-ка летит дальше. В слепом городе на расстоянии особо не постреляешь, а если укрепления какие, то 7-ка куда спотручнее бы была. Короче, не знаю, какие там планы, но просто так калаши раздавать не будут». «Так, значит, пометил про себя я, вопрос по калибру отпадает. Спасибо, старшина просветил». «Не, не пойдем», — поддержал его Кирилл. «У меня совсем другая мыслишка на сей счет. Наши вчера со слепым поругались, грохнули молодца какого-то. Ну, он у них больной был, соответственно, теперь думают, что если в слепом эпидемия, то народ оттуда как крысы полезет. А куда их девать? Я так думаю, кордон усилить хотят на входе в тоннели. А 5:45, правильно говоришь, намного дешевле, экономят, как всегда, черти. Сержантам стволы дают, чтобы солдатики с халявы не одурели». «Ну, может, и так», — легко согласился Кондрат. «Как бы там ни было, придется нам на какое-то время в ружье становиться, а мне что-то не хочется». «Ага», — Кирилл подавился смешком, — «тебя и так никуда не отпустят. Как сидел на складе, так и будешь сидеть. Это нам, юродивым, на этот кордон лезть. Ты там поинтересуйся, нам респираторы дадут хотя бы?» Второй старшина беззаботно пожал плечами и отставил опустевшую тарелку в сторону. «Это не ко мне. Хотя спросить можно, отчего же не спросить? Тем более, что в случае нехватки рук вытурят меня со склада к вам. Куда вы без меня, молодо-зелено? И понеслось. До самого конца трапезы мои собеседники разговаривали о каких-то специфичных вещах, понятных только им самим, как долгослужащим в этой части. Для меня же их рассуждения изобиловали непонятными именами, фамилиями, терминами и воспоминаниями событий, неизвестных мне. Такое положение называется «быть не в своей тарелке». А самое главное, Медников, человек, знакомый мне более-менее, был мигом вовлечен в дискуссию. Единственное, что я понял из разговора, что сегодня, в связи с вышеописанным указом, их жизнь круто менялась. Засиделись дядьки без дела. Надоело им со стен нечисть гонять. Что, как я понял, дело нехитрое. Кровь, пускай и не у всех, требовала активности, пускай даже такой. Самое непостижимое, что о произошедшей ссоре люди говорили как-то с вдохновением, что ли, интересное у военных натуры. Даже я пропитался ожиданием чего-то большего и интересного. После того, как с едой было покончено, и я в новоявленной компании покинул помещение столовой, меня отправили, как пошутил Медников, на тихий час. Да я, собственно, и не против был. Переполненный событиями день получился. К тому же ждала меня в распоряжении замечательная книга, рассказывающая о безвозвратно потерянных временах.